Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Король Нарцисс. Бремя величия. Глава 1. Тяготы бомжа. Сегодня я определенно заполучу тебя, чего бы мне это ни стоило. Предвкушающий взгляд зеленых глаз, принадлежащих рослому юноше, сопровождал прелестную девушку. На вид ей было около 25 лет, и даже при тусклом лунном свете изгибы незнакомки выделялись очень явно, приковывая внимание редких прохожих. Решительными шагами молодой человек направился навстречу к девушке, несущей довольно большую коробку с неизвестным содержимым. Он шел с высоко поднятой головой, излучая уверенность и высокую стать. На ночной улице, где не было практически никого, фигура юноши не осталась незамеченной, и девушка, идущая по своим делам, чопорно остановилась, с ошеломлением воззрившись на его лицо. «Какой красавчик!» Единственная мысль буквально приморозила ступни особы к каменной брусчатке. Она не могла оторвать взгляда от идеального лица молодого человека, не обращая никакого внимания на лохмотья, в которые тот был одет. Хотя потрепанную ткань даже лохмотьями назвать язык не поворачивался. Простое и плотно, потертое и заляпанное, оплетало фигуру незнакомца, на подсознательном уровне вызывая чувство неприязни, но его поразительная внешность полностью нивелировала отрицательный эффект. «Я хочу». Молодой человек подошел к девушке практически вплотную, отчего ее лицо зарумянилось, а взгляд стал туманным. «Что же он хочет? Меня? Но мы ведь совсем не знакомы. Какой же красавчик!» «Нет, опомнись, ты не должна. Эти зеленые глаза, я просто утопаю в них». Не самые достойные мысли проскакивали в голове особы, пока она молча разглядывала собеседника. «Я хочу твою коробку». Неожиданный ответ ничуть не поколебал чувств девушки, ведь она поначалу даже не поняла смысла этой простой фразы. Секунда проходила за секундой, и только после усердной работы опьяненного сознания, она осознала суть просьбы. Но это ведь вещи на выброс. Госпожа попросила выкинуть то, что не соответствует ее коллекции, и я несу их на. Не успела девушка договорить, как палец незнакомца прильнул к ее губам, отчего особа вновь оказалась в объятиях ошеломления, с очарованным видом наблюдая за тем, как юноша открыл коробку и достал оттуда белую, меховую шубу. Она была соткана из шкуры рогатой лисицы, однако к летнему сезону, даже среди самых эксцентричных благородных женщин, подобные одеяния никак не подходили. Какой позор донашивать женскую одежду. Но она хотя бы лучше того, что на мне. Рогне, так звали юношу, не мог простить себе нынешнего положения вещей, однако выбора особо то и не было. Разорвав грязное полотно, молодой человек оставил лишь ту часть, что прикрывала нижнюю часть тела, после чего он споро накинул на плечи дорогую по местным меркам шубу. Пусть сейчас природа расцветала в порыве летнего дуновения, лучше было ходить в этом, чем носить рванье. «Я запомню твою доброту и отплачу позже». С серьезным видом Рогни обратился к незнакомке, после чего направился прочь. Он не мог больше здесь оставаться, так как это было опасно, однако стоило юноше пройти половину района сквозь улицы благородных, позади неожиданно раздался голос: «Эй, симпатяга, а ну-ка постой». Развернувшись, молодой человек увидел троих бездомных. Лица их были грязными и сморщенными из-за отсутствия должного ухода, однако одеяния выглядели весьма достойно. Все благодаря тому, что благородные часто выбрасывали здесь дорогую одежду, иногда даже новую. Рогни знал об этом, собственно по этой причине он и пришел сюда. «Грязные дворняги, кем вы себя возомнили, раз посмели окликнуть меня?» Презрительно сморщившись, юноша обратился к невежам, которые тут же изменились в лице и двинулись в его сторону с весьма недобрыми намерениями. «Ха! Ребят, посмотрите на него! Ведет себя как благородный! Выродок, мы ведь говорили тебе ничего не брать с нашего района! Ты уши дерьмом чистишь, или просто тупой, раз не понимаешь добрых слов!» «Ну не беда, сыночек, мы тебя уму-разуму научим». Двое бродяг начали разминать кулаки, в то время как ближний достал из закромов самодельный нож. Без тени сомнения он попытался полоснуть Рогни по лицу, вот только вместо наслаждения видом пролитой крови бездомного обдала волна боли. Ладонь, сжимающую нож, вывернули наизнанку до гулкого хруста, а само оружие оказалось мгновенно схвачено юношей, после чего тот нанес два последовательных удара под ребра. Пробитые печени и селезенка заставили ноги бедолаги подкоситься, не успел он упасть, как острое лезвие пробило височную кость. Все это произошло настолько быстро, что товарищи-бродяги не успели ничего понять, да и выражение лица юноши не изменилось ни на йоту. Казалось, он вообще не переживал о происходящем, и только когда нож был вынут из головы, а по земле начала растекаться лужа крови, бездомных наконец созарило. «Ты убил брата, ублюдок, хоть знаешь, что за это предусмотрена казнь». Двое оставшихся опасались приближаться к убийце, они пятились назад, попутно бросая угрозы. «Казнь, как самонадеянно, думаете, смерть отбросов заинтересует кого-то? Мне лишь нужно позаботиться о телах, чтобы взгляды благородных не цеплялись от трупы посреди улицы, и уверяю, дело будет улажено». Легкая ухмылка искривила губы Рогне, двинувшегося к бездомным, однако неожиданно впереди замаячило множество теней, вскоре проявивших себя на лунном свете. Около 30 мужчин, все с такими же грязными лицами и чистыми одеяниями, вышли навстречу юноше из подворотен. «Ай-яй-яй, маленький братец, ты всего неделю среди нас, но должен знать, за убийство свояка мы и сами исполним приговор». Глава 2. Пренеприятная особа. Что за жалкие угрозы? Думаете, я боюсь вас? Да чтобы испугать меня нужно 1000, таких как вы. Презрение в сбивчивом голосе юноши читалось столь явно, что даже наиболее необразованная прослойка населения, с которой ему приходилось сейчас иметь дело, была способна различить эмоциональный окрас. Однако, тогда какого хрена убегаешь? Остановись и скажи нам это в глаза, жалкий трус. И действительно, ноги Рогни перемещались с такой скоростью, что при тусклом лунном освещении они казались смазанными, но лицо его было непоколебимо. Насколько это было возможно при поддержании интенсивного бега? Кого называешь трусом, дворняга? Никому из вас не понять значение слов. Тактическое отступление. Оно не имеет никакого отношения к страху. Это ход боевых действий, позволяющий избежать ненужных потерь, чтобы позже вернуться за победой. Грязные смерды, разевайте рты только тогда, когда знаете, о чем говорите. В вашем же случае подобными вещами вообще лучше не заниматься, воняет. Петух горластый, я тебе язык вырву. Засунь себе взад эти объяснения. Хотя нет, мы сами это сделаем. Догоним ублюдка, разделаем на кусочки и продадим в мясную лавку Зрича. Да, то ли объяснения молодого человека смотивировали бездомных, то ли была другая причина. Факт один, их скорость заметно увеличилась, так же как и багровая краска усталости на сухофруктных лицах. Если бы я мог использовать мою силу, от этой грязи даже праха бы не осталось. Черт, придется выжать из тела все соки. Несмотря на высокий темп бега, Рогни не выглядел уставшим, в то время как преследователи разоряли спокойствие ночи тяжелой отдышкой, однако стоило ему немного прибавить в скорости, как слегка бледноватая кожа покраснела, а лицо из уверенного стало крайне напряженным, словно был превышен предел, за которым усталость накапливалась намного быстрее. Юноша истощал силы с каждым новым движением, его уже не интересовали крики позади, лишь желание скрыться и выжить побуждало ослабевающее тело продолжать. Вдруг, из переулка слева, на самой окраине района благородных, выскочила девушка с рыжими волосами, отражающими лунный свет не хуже зеркальной поверхности. Красота и грация сплелись в незнакомке, Рогни даже загляделся, несмотря на не самые располагающие к этому обстоятельства. Однако через секунду уши молодого человека разрезал женский крик. «А ну стой, дрянь!» Под ошеломленными взорами бездомных и их улепетывающей цели, Позади девушки появилась не менее многочисленная банда преследовательниц. В противовес жалкому виду бродяг эти дамы выглядели очень статно, в богатых платьях и пальто, с огромным количеством драгоценных камней, увешанных по всему телу. Блеск от негодующих фигур исходил такой, что казалось, будто побрякушки у них даже на сосках имеются, однако об этом мало кто подумал. В основном, бедняков, в том числе и несчастного Рогне, интересовал немного другой вопрос. Какого черта здесь происходит? Три дюжины благородных особ в возрасте от 40 и выше гнались за молоткой, помахивая дорогими сумочками, словно орки булавами, да и озлобленные лица дамочек добавляли колорита всей этой процессии. «Господин, не могли бы вы помочь мне?» Незнакомка поравнялась с Рогне и запыхавшимся голосом обратилась к нему. Вот только вместо дружелюбного приветствия от товарища по несчастью, она получила презрительный взгляд. «Хочешь, чтобы я принял удар на себя? Мечтай. Ты не настолько хороша, чтобы я жертвовал жизнью. Есть девушки, ради которых мужчины идут на опасность, порой на войну, иногда даже на смерть, но ты, ты та девушка, из-за которой можно сходить к лекарю, провериться на половые болячки, да и только». От возмущения у незнакомки аж дыхание сперло, что в нынешней обстановке было чрезвычайно опасно. Вот же гадкий. Почему он столько всего говорит и не задыхается? Никакого достоинства, ладно, похоже, добровольно он на это не пойдет. Тогда у меня не остается другого выбора. Одновременно с расцветом на лице прекрасной улыбки, под ноги юноши чуть было не попала лодыжка коварной девчонки, которая вознамерилась оставить его на растерзание бездомным и устроить человеческую свалку. Благо, в самый последний момент Рогни сумел избежать подножки и ускориться, оставив злодейку немного позади. «Подлая женщина, такое низкосортное существо, как ты, не сможет мне навредить». Стоило только презрительным словам прозвучать, как над головой Рогни просвистел один из каблуков, которые девушка несла в руках. «Ты даже попасть в меня не можешь, жалкая блудница. Кого ты назвал блудницей?» Такого обращения незнакомка стерпеть не смогла, но и Рогни не был голословным. Он просто повторил то, что кричали вслед девушке престарелые особы, порой привносящие в галдеж куда более сочные эпитеты. Благодаря всесторонней поддержке, молодому человеку не было нужды объясняться, вместо этого он свернул в очередной проулок, ведущий прямиком на порт города Варинфилл. Здесь, несмотря на поздний час, кипела жизнь. Бравые моряки гуляли, пропивая жалование, пираты пытались притворяться обычными матросами, ну а портовые девки изнашивали межножное богатство, тем самым поднимая весьма неплохие суммы. Ворвавшись в эту суматоху, Рогни почувствовал себя более спокойным, так как даже его весьма необычное поведение не вызывало ничьего пристального внимания. Ну, улепетывает запыхавшийся паренек от толпы бомжей, так ведь с кем не бывает. Шанс. Увидев, что один из пришвартованных круизных кораблей стал обителью пьянок, разврата, а главное мощных звуковых атак некоего подобия музыки, юноша рванул туда. Быстро вбежав по деревянному мостику, он кое-как протиснулся сквозь толпу, на палубу, и взглядом отыскав несколько пустых бочек, счастливо ощерился. «Не ожидал, что найду их с первого раза. Второй брат, твои истории, в самом деле, спасительны. Господин Грубиян, куда же вы собрались?» Всего два шага оставалось Рогни дойти до бочек, как вдруг к его спине прильнуло нечто холодное и острое. В то же время ехидный голос девушки медом прошелся по красным от прилившей крови ушам. Глава третья. Под водой. Вот ты и попался. Резвая девчонка сумела догнать Рогне и отыскать его на корабле, однако тот не паниковал, даже находясь на грани жизни и смерти. Ошибаешься, попались мы оба. Из переулка к порту сбегалось все больше бездомных и озлобленных барышень, которые, несмотря на приличный возраст, перебирали ногами довольно резво. Повезло еще, что все они были обычными людьми, а не мастерами ауры, иначе жизнь беглянки оборвалась бы еще до начала преследования. Проклятие! Ты ведь что-то придумал, не так ли? Выкладывай, как собирался спастись. Лезвие небольшого кинжала, таившегося под юбкой платья, впилось в кожу Рогне. И зачем мне это делать? Без тени страха на лице он повернулся к незнакомке, которая тут же изменила положение оружия, приставив его к горлу вертлявого юноши. Затем, что нам обоим это поможет спастись. Ты ведь убегал не от желания встретить смерть, или я чего-то не понимаю? Очевидный и вполне логичный ответ не привнес в намерение Рогне решимости торопиться. Умереть не страшно, но погибать от рук каких-то бродяг для такого, как я, позор. Такой же позор, как повиноваться тому, кто угрожает мне. Убери нож. Холодный тон поколебал уверенность незнакомки, секунда сомнений, и вот она убрала оружие из-за безвыходности сложившейся ситуации. Прирезать этого сумасшедшего еще успею, сейчас главное – спастись. Пока девушка размышляла, юноша начал действовать. Отвязав одну из страховочных веревок мачты, до которой пьяным в стельку морякам не было абсолютно никакого дела, он обвязал бочку со всех сторон, а затем обвил ее вокруг своей талии и талии ничего не понимающей беглянки. «Держись за борт и не отпускай меня». Всего пара фраз, и вот Рогне уже спрыгнул с палубы, не упав в воду только благодаря живому страховочному грузу, который своей ролью остался не слишком доволен. Да и кто бы плясал от радости, смачно впечатавшись в деревянную преграду. Чем этот идиот занимается? Хочет убить меня, а заодно и себя. Юноша же свист с кормы и пытался освободить один из шести декоративных якорей. Как рассказывал второй брат, подобные безделушки крепились не на цепи, а на специальные ставни, открыть которые можно было, просто выдернув две щеколды. Протиснув руку через небольшое отверстие, Рогне на ощупь отыскал одну из них и с успехом снял замок. Когда же добрался до второй, он окрикнул горе спутницу: «Быстро спрыгивай, и без лишних слов». На палубу корабля уже пробрались благородные дамы, что же до бездомных, то они не осмелились подняться наверх, ибо там отдыхали бравые моряки, которые при любом удобном, да и не особо случае превращались в отпетых головорезов. «Господин идиот, если мы оба умрем, запомни, даже на том свете я прикончу тебя». Девушка не понимала, что задумал этот безумец, однако времени на размышления не оставалось. Закрыв глаза, она перемахнула через борт. В ту же секунду Рогне снял вторую щеколду и якорь понесся вниз, таща за собой двух людей и деревянную бочку. Звуки низкосортной музыки, песен и плясок оказались столь громкими, что всплеска воды никто не заметил. Товарищи по несчастью быстро пошли на дно, ведь Рогне не отпускал якорь. Не отпускал до тех пор, пока они не погрузились более чем на 20 метров в глубину. Порт был построен для крупных кораблей, так что о мелководье речи не шло, и это еще больше пугало девушку. В какой-то момент юноша отпустил руку, после чего парочку резко рвануло наверх благодаря тому, что бочка была перевернута вверх дном, и в ней оставалось много воздуха. Гребя ногами, Рогне интуитивно направил спасательную емкость к килю, гребнеподобному днищу корабля, а через несколько секунд бочка уперлась в него. Дальше она уже не поднималась, да и не нужно было. Юноша быстро всплыл следом, просунув голову внутрь, тоже сделала и беглянка, из-за паники уже хлебнувшая морской воды. Уперлись в дно. Как он умудрился так точно скорректировать всплытие бочки? Казалось бы, простое действие на самом деле требовало филигранной точности, на которую обычный человек был не способен. Ориентироваться под водой, ночью, не видя ничего, было очень сложно. Возможно, сегодня удача встала на сторону юноши, однако барахтанье девушки, которое с легкостью могло заставить бочку соскользнуть с киля, полностью нивелировались гребли юноши, а это уже вызывало определенные подозрения. Неужели он мастер ауры? Быть того не может, бездомные не смогли бы обратить в бегство подобное существо. Отметя глупые мысли в сторону, беглянка с ошеломлением поняла, что внутри темной бочки было довольно светло, причем источником освещения являлась грудь молодого человека. Чуть ниже шеи, Впаянный на стыке ключиц находился темно-синий кристалл в форме капли, от которого по коже расходились того же цвета трещины. Что это такое? Рогни было не слишком удобно отвечать на вопросы, так как намокшая шуба с огромным количеством меха тянула вниз. Не твое дело. Несмотря на тяжесть, юноша не собирался расставаться с одеждой, ради которой он чуть было не столкнулся с позорной смертью от рук бродяг. Грубиян, мы между прочим чудом спаслись, так почему бы не быть более дружелюбным? Мое имя – Мира, а тебя как называть? Красавчик с поганым языком. Блеклый свет темно-синего кристалла плохо освещал полость бочки, но этого было достаточно, чтобы определить, насколько красив молодой человек. Хватит болтать, нам может не хватить воздуха. Тут же лицо Миры стало серьезным. Она не знала, сколько придется ждать здесь, чтобы преследовательницы покинули зону видимости, поэтому слова грубияна стали весомым стимулом замолчать. Как только выберусь отсюда, отрежу этот длинный язык. Глава 4. Сестры, отдай. Я кому сказала, отдай. Попытки Миры вернуть кинжал, бесцеремонно украденный грубияном, не приводили ни к какому результату. Она просто скакала вокруг него как лань, пытающаяся безуспешно достать спелые плоды с верхушки дерева. Плата за спасение твоей жизни, а теперь свободна. С флегматичным выражением Рогни направился прочь, ему еще предстояло заняться вымокшей насквозь шубой, которая спустя 15 минут пребывания под водой впитала несколько литров соленой жидкости. Плата за жизнь. Ты забрался мне под юбку. Только для того, чтобы снять кинжал. Лаконичный ответ ничуть не успокоил раскрасневшуюся от стыда девушку, чьи прекрасные изгибы явственно проглядывались сквозь вымокшую ткань вечернего платья. Извращенец. Кому какая разница, с какой целью ты надругался надо мной? Рассвирепевшее лицо Миры свидетельствовало о том, что одно лишь упоминание о данном инциденте вызывает бурю негодования в ее душе. Разница между порочным намерением забраться под юбку и снять спрятанный кинжал такая же, как между анальным сексом и воздушным поцелуем. Думаю, подобная аналогия наиболее близка к твоему роду занятий, поэтому надеюсь, вопросов больше не возникнет. Решив, что разговор окончен, Рогни продолжил путь, как вдруг его за руку схватила Мира. «Постой, я не шлюха и не блудница. Ничего из того, что ты слышал обо мне, не имеет отношения к правде. Этот кинжал – последний подарок моего отца. Можешь попросить взамен все что угодно, но, пожалуйста, верни его». При упоминании об отце глаза юноши на секунду померкли, но он быстро вернул им прежний оттенок разума. Несколько секунд немых раздумий, и вот кинжал оказался в руках исконной владелицы. «Я не верю в то, что ты дашь мне нечто взамен, поэтому проваливай. Если же все сказанное – обман, впредь используй другие слова, не пачкай имя отца». Шаг за шагом фигура юноши удалялась, оставляя позади себя лужицы морской воды. Он понимал, что, скорее всего, беглянка обманом заставила вернуть кинжал, но тяжкий след на сердце не дал Рогни проигнорировать эти слова. Удивленная Мира поначалу даже не поняла, что произошло, и с неверием разглядывала изящный кинжал, вернувшийся с такой легкостью. «Эй, грубиян, не хочешь пойти ко мне домой?» Для Рогни речь беглянки стала чем-то по-настоящему удивительным. «Сначала клеймишь извращенцем, а теперь сама приглашаешь домой, поздней ночью». На саркастичный вопрос девушка ответила легкой улыбкой. «Не выдумывай, ты ведь бездомный, верно? Эту шубу зимой я видела на госпоже Альферии. Весьма эксцентричная особа, предпочитающая избавляться от гардероба при каждой смене сезона. Хаем, думаю, одно спальное место я смогу выделить. Учитывая то, что бездомные предпочитают не ходить поодиночке, семьи у господина грубияна наверняка нет». Приблизившись к юноше и обойдя его по кругу с задумчивым видом, Мира кивнула сама себе, словно что-то решив. На вид нет и 20. Прекрасное тело и красивое лицо, сложно поверить в то, что ты бездомный. Даже у правящих домов редко встретишь столь совершенную наследственность. Уверена, с такой мордашкой мы найдем, куда тебя пристроить. Заработаешь денег, и жить сразу станет проще. Вот моя плата за спасение, но прежде, назови свое имя. Юноше не нравилось, когда по нему шерстил оценочный взгляд этой хитрой особы, но ничего поделать он не мог, разве что глаза выколоть, но ведь тогда она точно не впустит к себе домой. Я должен как можно скорее найти способ снять этот треклятый кристалл с груди и вернуть силу, но будучи нищим сделать это довольно затруднительно. Так уж и быть, меня зовут Рогне, а теперь веди в свою обитель, лисья ты морда. С таким высокомерием в простых словах девушка столкнулась впервые. Она не понимала, почему какой-то бездомный ведет себя аки король пред крестьянской паствой. Однако в молодом человеке было слишком много странного, поэтому Мира решила отложить поиск ответов и сладкую месть. Развернувшись на 180 градусов, она быстрыми, но довольно короткими шажками направилась по закоулкам в сторону района ремесленников. Юноша побрел следом, и вот, спустя практически 20 минут ходьбы, за которые вымокшая спутница продрогла до костей, шествие остановилось возле полуразрушенного двухэтажного дома. Верхний ярус здания с виду казался совершенно непригодным для жизни, ведь у него попросту не было части крыши, но и нижний не пестрил шиком. Изветшавшие деревянные стены, на которых свежели следы пожара, выбитые окна, занавешенные каким-то тряпьем, да и все на этом. Совершенно непримечательная халупа. Вот мы и пришли. Мира без стука открыла дверь, за которой раздавался приглушенный шум тех, кто, по всей видимости, жил вместе с лисой. Рогни не знал о подноготной домочадцев, поэтому оставался на стороже. Тем не менее, стоило только сделать шаг внутрь, как в него впились взгляды четырех молодых девушек, чей возраст не сильно разнился с Мирой. «А ты еще кто?» Девушка в очках вышла навстречу беглянке, и после короткого приветствия холодно обратилась к незнакомцу. «Эллен, не будь злюкой, он помог мне сбежать от злых кошелок. Лучше посмотри, что у меня есть». Счастливая Мира достала из межгрудной ложбинки бриллиантовое ожерелье с крупным камушком посередине. Оно выглядело довольно богато по меркам простых смертных, однако для мастеров ауры подобные безделушки не представляли никакой ценности. Рогни даже не обратил внимания на это, совершенно позабыв как о груди красотки, так и об ожерелье. Вместо этого он изучал девушек. «Прости, забыла тебе представить. Мои сестры. Эллен, очаровательная умничка, она кажется холодной и даже немного злой. Но это всего лишь маска, а так она довольно милая девочка. Вон ту блондиночку зовут Вивин, и она точно такая, какой кажется на первый взгляд. Властная, строптивая и очень высокомерная. Думаю, вы быстро найдете общий язык. Та, что накрывает на стол, Селена, честно признаюсь, она лучшая из нас. Хозяйственная, ответственная и очень добрая. В общем, мечта любого мужчины-деспота. А вот брюнетка в короткой маечке, Иола, наша мисс Атлетичность, отрастила себе вымя до колен, не пройти, не проехать, а еще гордиться чем-то. ХМФ, как по мне, мужчины предпочитают более пропорциональные формы. Представление девушек началось нормально, а закончилось как в борделе. Пусть юноша никогда не был там, отец и старшие братья, часто путешествовавшие за пределы родного мира, с упоением и чувственностью рассказывали о подобных заведениях. А этот красавчик в мокрой шубе, Рогне. Странное имя, правда. Ну что, сестренки, кто хочет с ним переспать и, наконец, лишиться девственности? Глава 5. Отказ. Че, что ты сказала? Небольшая тарелка в руках Селены с громким звоном разбилась об пол. Девушку просто ошеломили слова сестры. Впрочем, не только стеснительная домохозяйка отреагировала подобным образом, остальные также выглядели полностью обескураженными. Единственными, кто сохранил спокойствие в данной ситуации, оказалась сама инициатор немого концерта раскрытых ртов. И, на удивление, Рогне. Как только избавитесь от этого бремени, Вам будет намного легче общаться с мужчинами. Уже не придется ограничивать себя какими-то условностями. Вот ты, Эола, сколько раз сбегала от ухажеров лишь потому, что они пытались зайти дальше положенного. Только на моей памяти больше 20. И это при том, что они готовы были расстаться с богатством семей, лишь бы ублажить тебя. То же касается и остальных. Девственность – это ограничение, а наш дорогой гость – тот, кто поможет избавиться от него. Приглядитесь, да он же просто красавчик. С таким и за деньги то не стыдно переспать, не говоря уже о бесплатной услуге. Ну что, хотите попробовать сладость взрослой жизни? Уверяю, это намного лучше невинных поцелуйчиков. К тому же, после мы сможем зарабатывать намного больше. Вместо бурных порицаний позиции старшей сестры, четыре девушки серьезно задумались, и это по-настоящему удивило юношу. Чем же вы зарабатываете себе на жизнь? Вопрос прозвучал отстраненно. В нем не проглядывалось ни капли осуждения, несмотря на всплывающие догадки, а потому Мира ответила с радостью. Видишь ли, мужчины очень слабы в самоконтроле. Неважно, нищий это, дворянин, или же великий монарх, в основе каждого лежит животное желание и жажда обладания. Будь у мужчины хоть самая красивая жена, он все равно будет хотеть большего. Мы с сестрами лишь исполняем роль этого самого большего. Легкий флирт, заигрывание, и вот благородные господа готовы дарить нам дорогие подарки, обеспечивая хорошую жизнь. Вивьин, например, привлекает своей строптивостью и взрывным характером. На нее часто клюют слабовольные детишки высокородных. Обычно это вторые и третьи наследники. Для умницы Элин легко дается управление высокомерными господами, которые не часто сталкиваются с холодностью и острым умом противоположного пола. Я не постесняюсь сказать, могу обольстить кого угодно, но чаще всего жертвы – состоявшиеся дворяне с женами и детьми. Они очень падки на сладкое. Мира рассказывала о семейном бизнесе крайне увлеченно, параллельно счищая специальными средствами крайне стойкий макияж, который даже водой не смывался. Секунда за секундой девушка преображалась в совершенно другого человека, не менее красивую, но все же иную особу, а затем на полку с головными уборами слетел и парик, открывший вид на прекрасные каштановые волосы. А говорила, что не блудница. Хах, маскируются, чтобы не узнали после обмана. Похоже, тут все давно налажено. Селена очень добра и хозяйственна, а также красива. Она крайне желанная добыча для холодных богатеев, привыкших к властности и грубости. Что же касается Иолы, ну тут все немного иначе. Обычно на нее западают озабоченные подростки, которых хлебом не корми, дай только поизвращаться. Впервые Рагни сталкивался с подобным семейством, даже рассказы братьев и отца не особо помогали в понимании, мягко говоря, раскованных барышень. Мне не важно, чем вы занимаетесь, и как зарабатываете на жизнь. Мира обещала кровь за спасение, поэтому я побеспокою вас, но что до интимной связи, этого не будет. Я не тот, кто станет довольствоваться женщиной, обольщающей других мужчин. Поведение юноши в мокрой шубе возмутило девушек намного сильнее слов старшей сестры. Может, стоит проявить больше уважения к тем, кто предоставляет ночлег. Вивьин встала напротив Рагни и вперила в него гневный взгляд, который, впрочем, ничуть не тронул последнего. Уважение. Ты хоть понимаешь, кто перед тобой стоит? Надменность стала буквально материальной и обвила фигуру юноши, давя на всех присутствующих незримой силой. Разумеется, не понимаешь. Если бы было иначе, ты бы уже разбила голову об пол, пытаясь вымолить прощение. Но я не неблагодарная свинья. За услугу, что вы мне оказали, я прощу это невежество, а теперь в сторону. Приподняв подбородок девушки пальцем, Рагни небрежно сдвинул ее и направился вверх по лестнице на разрушенный второй этаж. Его не интересовала ни еда, которой юноша не видел уже неделю, ни уж тем более продолжение разговора с девушками. Сволочь! Ошеломление Вивьин постепенно спало, заменившись гневом, И вот она со скалкой в руках бежит вслед за надменным ублюдком, однако Мира не позволила сестре далеко уйти, крепко обняв ее. «Отпусти меня, я все дерьмо выбью из этого засранца». «Нет, вы слышали, ты хоть понимаешь, кто перед тобой стоит?» «Да передо мной стоит какой-то бомж в женской шубе. А ну иди сюда и повтори, что сказал. Невежество. Не пройтись по твоей смазливой мордашке скалкой, вот это будет невежество». Тем временем поднявшийся на второй этаж Рогне уже нашел уютное лежбище. Деревянный пол под открытой крышей, разве могло быть что-то лучше, по крайней мере, в нынешних обстоятельствах. Нехотя сняв мокрую шубу и подойдя к краю разваленной крыши, он выжал ее на преддверие дома. Проходившая мимо парочка влюбленных отскочила в сторону, с возмущенным видом они повернули головы в сторону нарушителя идиллии, дабы распилить того ментально, вот только слова застряли в распахнутых ртах. Молодые люди с ошеломлением взирали на мускулистое тело юноши, который казался худым со стороны, но при ближайшем рассмотрении каждая мышца в его теле казалась невероятно развитой. Подобным видом не могли похвастаться даже бывалые воины, и лишь редчайшие представители мастеров кровавой ауры имели нечто схожее. Вот только отсутствие алых пятен на коже исключало данную возможность. «Идем, нам не нужны проблемы». Телосложение юноши оказалось достаточно, чтобы напугать парня и восхитить девушку, ведь обычно за подобным развитием скрывалась огромная мощь, но не в этом случае. Чертов кристалл запечатал не только мою ауру, но и физическую силу. Теперь я словно простой смертный с оболочкой идеального воина. Видел бы мое состояние четвертый брат, избил бы до смерти. Но я обещаю, это ненадолго. Глава 6. Побег. Ранним утром, когда солнце только-только начинало выглядывать из-за горизонта, Рогни разбудил громкий шум. Ритмичный марш экипированных в латные доспехи солдат застал утомленного ночными приключениями юношу врасплох. Вскочив на ноги, он нагляделся, опасаясь увидеть врагов, к счастью, этого не случилось. С облегчением на сердце Рогни подошел к краю крыши, чтобы взглянуть на раздражающее шествие, вот только оно застопорилось прямо напротив дома сестер. Отряд из 20 воинов возглавлял молодой офицер, который с серьезным видом вглядывался в полуразрушенное здание. «Именем закона, откройте дверь». По тону вояки Рогни понял, что ждать чего-то хорошего от него не стоит. Быстро нацепив высохшую за ночь шубу, он сбежал вниз по лестнице, чтобы застать всполошенных сестер. Что происходит? По чью душу они пришли? Может, этот парень преступник? Девушки не знали причину такого нежданного визита представителя власти. По нашим сведениям, в этом здании находится преступница. Если не откроете дверь, все жильцы дома будут задержаны как ее подельники. Когда речь зашла о преступнице, взгляды сестер тут же упали на Миру, которая попятилась с негодующим выражением. Бриллиантовое ожерелье. Дай его сюда. Казалось, Элина чем-то догадалась. Она взяла в руки ожерелье, а затем радужка девушки блеснула зеленым светом, словно у хищной кошки. Увидевший это, Рогни сильно удивился. Мастер разума не ожидал встретить на столь убогой планете кого-то подобного. Так я и думала, на нем отпечаток ауры. Почему не проверила сама? Кто дал тебе ожерелье? Холодный тон Элин заставил Миру понуриться. Простите, я и не предполагала, что кто-то из мастеров поставит ауру на бесполезное украшение, а ожерелье мне подарил Флавюсгарди. Глаза девушек округлились, когда они услышали имя ухажера. Погоди, тот самый Флавюсгарди. Ты что, с ума сошла? Министр Флавюс, приближенный правителя Варинфилла. Сколько раз нужно говорить, чтобы ты не связывалась с высшими чинами? Те женщины, что гнались за тобой ночью, они ведь фрейлины жены министра. Если тебя схватит, не будет никакого суда. Эта ведьма просто убьет тебя, а затем и нас всех заодно. Пока девушка распалялась на не самые приятные подробности ближайшего будущего, за дверью послышались приближающиеся шаги. Нужно бежать. Рогни не хотелось попадать в руки стражников, так как если выяснится о вчерашнем убийстве, ничего кроме смертной казни ждать не стоит. Но вместо того, чтобы немедленно ринуться вслед за ним на второй этаж, девушки побежали к дальней комнате первого. Мира быстро стянула юношу за руку обратно и направилась вслед за сестрами. Когда же недоумевающий Рагни оказался в небольшой спальне, то увидел, как четыре девушки по очереди спрыгивают в подвал, чей вход находился прямо под двуспальной кроватью. «Не отставай!» Мира нырнула вниз первой, а за ней и Рагни, но в последний момент он зацепился одной рукой за край пола, второй задвинув кровать над собой. Только после этого он приземлился в подземный проход, расположенный на глубине 2,5 метров, откуда в полу развалившемся сарае подземный ход. Вопросов у юноши накопилось много, но на ответы расщедриться не собирался никто. Неважно, куда побежим, стражники узнают у соседей, кто жил в этом доме. В Оренфилле спрятаться не удастся, а за его пределы вырваться мы не сможем. Стража у ворот наверняка получила соответствующие распоряжения. Эллен была самой умной из сестер. Она первым делом выбросила ожерелье еще перед дверью и сейчас пыталась проанализировать ситуацию, несмотря на огромное давление обстоятельств. Неожиданно Иола обратилась к ней. «Остается только это место. Если попадем туда, получим защиту на ближайшие 5 лет, а за это время можно будет что-нибудь придумать». Однако когда правда о нас раскроется, грудастая брюнетка говорила тихо, продвигаясь вперед по узкому и довольно низкому тоннелю, вырытому без дополнительных страховочных балок. Мы балансируем на грани жизни и смерти, уже поздно думать о последствиях. Так или иначе, получится выиграть немного времени. Решено, идем в залы Иссы. Спустя 10 метров ведущая Селена остановилась и после недолгого копошения в земляной стене она достала 2 деревянные коробки. Открыв обе и проверив содержимое, девушка пошла дальше, в то время как Рагни продолжал поражаться. Одна коробка забита драгоценностями, а вторая золотом. Но это не важно, как домохозяйка вообще может нести такую тяжесть в несколько десятков килограмм с непринужденной легкостью. Неужели она тоже из мастеров? Такая возможность была просто абсурдной. Дедушка говорил, что миры во Вселенной делятся на 9 порядков. 9-й – бесплодные планеты, на которых нет жизни. 8-й – обитаемые, где есть жизнь, но нет ауры бытия. 7-й – миры с жалкими крупицами ауры. Этот мир под названием Фалинар как раз относится к 7-му порядку, и вероятность случайно встретить в нем мастера ауры так же велика, как шанс поймать на удочку голую русалку в лужице. Отложив на время непонимание, Рагни протиснулся из выхода, который вел прямо на противоположную улицу от жилища сестер, в одну из многочисленных подворотен. «С этого момента ты сам по себе». Как только все выбрались из подземного прохода, Мира задвинула обратно квадратный люк, замаскированный под брусчатку, а Эллен обратилась к юноше, вот только он не собирался никуда уходить. «Залы Иссы – учебное заведение для мастеров ауры, не так ли? Возьмите меня с собой, я слышал, туда можно попасть даже будучи обычным смертным с хорошими навыками, для становления охранником мастера. Что касается платы за обучение, обещаю, если поможете мне, я верну все в 4-кратном размере».